Глава 5. Переходный этап. Первое. Первое, что сказал и так далее, было: «Это совсем не то, что я ожидал». Кэрпс Лебедеп вскрикнул, а Гретель улыбнулась и начала тереть глаза. «Привет, друг». «Я умер». «А это, — сказал Кэрпс Лебедеп, — вопрос на $1 миллион». «Почему только на один?» «Мы тут не делаем поправку на инфляцию. Я хиповый ушелец, поэтому просто не слежу за своими деньгами». «Я чувствую...» Голос умолк, повисла долгая пауза. Гретель посмотрела на инфографику, увидела, как работает процессор, доходя до пиковых нагрузок по всему кластеру. Она скачала самые актуальные исправления предварительного этапа, которые должны были радикально уменьшить загрузку. Однако пока что их эффективность была мало впечатляющей. С другой стороны, им пришлось использовать на 30% больше вычислительных мощностей по сравнению с запланированным количеством, чтобы и так далее едва-едва смог заработать, поэтому, возможно, он и был тем резко отклоняющимся значением. В этом и состояла проблема оптимизации всех симуляций, всего лишь по одному образцу, без. «Что ты чувствуешь?» — спросила она, бросив взгляд на Кэрпс-Лебедеба, чтобы тот перестал сыпать колкостями, чем он постоянно занимался при большой нагрузке. А нагрузки у них были просто гигантские с тех пор, как они начали работать над этим проектом. «Они менее, наверное». «Серьезно, я умер?» «То есть тот я, который был сделан из мяса и кожи, то тело умерло?» «Тело умерло», — ответила Гретель, — «убито». «Казнено», — сказал Кэрпс Лебедеп. «Черт! Инфографика бешено заскакала. «Я вижу, что у тебя сносит крышу», — сказала Гретель, — «и я тебя понимаю. Вполне можно было ожидать, что ты расстроишься от такой новости. А это онемение — результат работы Сима, попытка сдержать тебя от перехода в нелинейное состояние. Грубо говоря, твои реакции приглушаются. Есть опасность зацикливания себя в попытке осознания собственных реакций. Они будут приглушаться, ты будешь чувствовать себя еще более странно, и это приведет к дальнейшему приглушению чувств». «Что же с этим делать?» «Мы пытаемся выяснить. Ты у нас бета-тестировщик». Примечание. «Тестировщик бета-версий, то есть предварительных версий компьютерных программ». Конец примечания. Она не хотела даже думать о том, что случится, когда они скажут ему, что Лимпопо пропало. Если они вообще ему об этом скажут. «Когда-нибудь, конечно, придется. Но мы надеемся, что это тот самый случай, когда ты поймешь, что происходит, и сделаешь себе соответствующую прививку. Поймешь, что нужно делать. Это как когнитивно-поведенческая терапия. Признай, что у тебя сносит крышу, и сносит ее у тебя потому, что ты осознал тот факт, что у тебя сносит крышу». «Ты говоришь мне, чтобы я дышал глубже?» «Да, за исключением дыхания», — сказал Кэрпс Лебедеп. Гретель бросила на него гневный взгляд. «Я чувствую, что дышу». «Это хорошо», — подумала Гретель. В заметках Ласки о пробуждении Бесс упоминалось, что рефлексия с возникновением чувства воплощения коррелировала с метаустойчивым познанием. Ей так недоставало Ласки. Читать ее заметки было все равно, что грызть стекло. Локальный экземпляр Бесс, который использовал тот же кластер, что и так далее, попытался несколько раз связаться со своей сестрой в доме Джейкоба Редуотера, но тщетно. «Ты должен это почувствовать. Это базовая часть Сима, передача данных «все чисто» в твою автономную нервную систему. Это атака повтором на систему, выполнение в цикле всего, что было тобой на время сканирования». «Тогда это объясняет мою жажду. Я помню, мне очень хотелось пить. В течение всего сканирования во рту была сушь. Такое ощущение, что это произошло несколько минут назад. Инфографика показывала зарождающуюся стабильность, меньше колебаний, больше зеленых столбиков и цветущих диаграмм. Похоже, что ты успокаиваешься». «Похоже, что да. Я чувствую себя спокойным, но каким-то странным, все еще онемевшим. Это...» Они подождали. «Это ужасно, Гретель, я мертв. Я внутри ящика. Когда я не был таким, я мог без перерыва играть в словесные игры о том, что такое смерть. Но, Гретел, я мертв. Это странно. Когда я был живой, я думал, что проблема в том, что ты Сим или что ты в Симе. Я Сим или я в Симе? Вот дерьмо. Я думал, что проблемой будет убедить самого себя, что я жив. Теперь я вижу, что все наоборот. Я знаю, что мертв. Я все еще чувствую себя собой, но не живым собой. Почему я никогда не говорил об этом с Бес? Что же делать? Что делать? Что делать? Я мертв, Гретел. Бес здесь, если ты хочешь с ней поговорить. Она помогла подготовить твой сим. Кластер был создан из подручных средств, поэтому мы сомневались, что наберем достаточно мощности для запуска вас обоих, но если хочешь поговорить с ней, мы можем ее загрузить. Местный проводник. Типа того парня, который водил Данте по аду. «Вергилий», — сказал Керпс Лебедеп. «Ты видел это нигерийское аниме? Оно было просто потрясающим». К удивлению Гретел и так далее рассмеялся. Боюсь даже представить. «Я найду копию». Его раньше повсюду раздавали в сети ушельцев. Классика своего рода. Какого такого рода? Нигерийская анимированная эпическая поэзия. Они также сняли сериал по скандинавским сагам и про Гильгамеша. Да ты просто прикалываешься. Керпс Лебеде просмеялся. Прикалываюсь. Нигерийского аниме не существует, насколько я знаю. Но разве это не было бы здорово? Надо его изобрести. Разве нам не надо быть для начала нигерийцами? В Нигерии куча ушельцев. Мы найдем соавторов. Ребята... Извини, Гретел. Керпс Лебедеп сжал ее руку. У тебя все в порядке? Гретел и так далее одновременно сказали «да» и рассмеялись. Было похоже, что они разговаривали по голосовой связи с ним, а не с его замогильным духом. Прошло несколько мгновений. Знаете, что самое странное? Что? Я хочу поговорить... со своими родителями. Последние несколько лет мы почти не общались. И не то, что мы не ладим, я их очень люблю. Но с каждым годом нам все меньше и меньше есть, что сказать друг другу. Они рассказывали мне, чем занимаются, подписывали какие-то петиции, ходили по соседям, чтобы привлечь избирателей на выборы, которые, как все знали, на 99% были подложными. Я рассказывал им о жизни ушельцев, работе на Б&Б. Было похоже, что я пересказываю фильм, который они никогда не видели. Ну, наверное, нигерийское аниме на основе эпической поэмы. Они кивали, мне кажется, не особо следя за моим рассказом. Я просто издавал какие-то звуки. Но теперь я умер. Я испытываю настоятельную потребность поговорить с ними. У меня нет новостей о том, как там, в загробной жизни, просто хочу услышать их голоса. Инфографика была какой-то непонятной. Он усиленно думал, все показатели уходили в пиковые области, и Гретел начала переживать, не вступил ли он в состояние гонки, так что им вскоре придется его перезагружать, но вдруг это кажется временным. Примечание. Состояние гонки – компьютерный термин, означающий изменение конечного состояния объекта вследствие количества поступающих сигналов. Конец примечания. Как будто меня могут в любой момент стереть. Как будто мне дали пожить еще один день, чтобы завершить незаконченные дела, прежде чем я уйду навсегда. Прежде чем я уйду навсегда, мне хотелось бы поговорить с родителями. «Угу», — сказала Гретел. «Во всяком случае, от этого меньше проблем, чем если бы он попросил поговорить с Лимпопо. Наверное, мы сможем отыскать подключение к дефолтному миру». Соединение сейчас хорошее, хотя я не пробовал пока обмениваться с дефолтным миром данными, чувствительными к задержкам. А где мы вообще сейчас находимся? Керпс Лебеде просмеялся. Тебе это понравится. Что? Мы в Б&Б, во-вторых. После того, как мы ушли, другая группа ушельцев восстановила их, сделав несколько... да просто огромными, сказал Керпс Лебеде. Как-то раз я посещал старые, так по сравнению с новыми, они казались сараем. 4000 спальных мест. Это не таверна, это город. Там теперь расположилась самая большая, умопомрачительнейшая ферма, 10 этажей вышиной. А как они сделали Б&Б такими высокими? Есть места вокруг Ниагарского Нагорья, которые сейчас закрываются. Страны становятся банкротами, переходят на частное управление, и школы закрываются, и больницы тоже. Они все закрыли и разбрелись на все четыре стороны. Некоторые ушельцы в Румынии создали хорошие чертежи землебитных строений, которые очень легко возводить. Построили новые крылья БЭБ. Иногда здание появлялось там, где вчера еще ничего не было, уже со всеми коммуникациями и удобствами. Перед зданием детишки играют в хоккей, а бабушки присматривают за ними с открытой веранды. По описанию все выглядит замечательно. Как бы мне хотелось самому посмотреть. Я пришлю тебе фотографии. Гретель была рада, что они сменили тему. Я только что понял, что имею пользовательский интерфейс. Буквально я подумал, как же выглядит это место. Оно никак не выглядело, но потом вдруг бац! Возник пользовательский интерфейс типа демо-версии, панель с векторными нарисованными кнопками, чатом, настройками, камерами, файлами, инфографикой. «Это заслуга Бесс», — сказала Гретель. Она устала ждать изображений в своей визуальной чувствительной сфере и нашла какой-то старый пользовательский интерфейс для отшельников, людей с болезнью, как у Герига, управлять которым можно было с помощью электроэнцефалограммы. Примечание. Лу Герик — американский бейсболист, болевший боковым амиотрофическим склерозом. Конец примечания. «Ты видишь указатель?» «Вижу». «Попробуй его переместить». «Как попробовать?» «Ну, просто попробуй». «Ух ты!» «Сработало?» «Работает. Подожди». Незаметно она открыла зеркало его пользовательского интерфейса, увидела стрелку, которая перемещалась с одной большой стандартной кнопки на другую, и, наконец, остановилась на надписи «Инфографика». «Как нажимать?» «Просто пробуй». Теперь они оба могли просматривать его инфографику. Она смотрела на экраны, развешанные на стенах. Он смотрел на свое место без пространства, где было оживлено его развоплощенное хрупкое сознание. «Значит, это и есть я?» «Ну, не надо упрощать. Это способ восприятия определенных частей тебя. Технически я являюсь частью тебя». «Это как понимать?» «Ты — это твоя реакция на меня. Если бы ты реагировал на меня совершенно иначе, чем в то время, когда ты был сделан из мяса, да. Если бы ты так реагировал, то был бы уже совсем другой личностью. Беседа, которую мы сейчас ведем, частично определяет тебя». «Я перестану быть собой, если ты умрешь?» «Отчасти». Керпс Лебедеп грубо высморкался. «Нет, послушай. Ха, я только что нашел камеру, чтобы смотреть на вас обоих». Он вызвал окно с видеопотоком поступавших с обеих камер, установленных в комнате. Гретель выглядела совсем плохо, как и Керпс Лебедеп. Но она еще выглядела старой и жирной и нелюбимой. Она проглотила ком в горле. «Когда ты теряешь важного для тебя человека, ты не можешь реагировать так же, как если бы этот человек был рядом, как когда...» Она еще раз сглотнула, когда рядом была ласка. «Я злилась, но она парой слов могла меня охладить. Она была частью моего восприятия, внешним протезом для моих эмоций. Она помогала мне поддерживать мое внутреннее равновесие. Примерно то же самое, чем для тебя являются процедуры предварительного этапа. Затем...» Она остановилась. «Теперь, когда ее нет, я уже не та Гретель, которую ты знал раньше. Личности существуют в сочетании с другими людьми». Керпс Лебедеп забавно посмотрел на нее. «Я никогда не рассматривал это с такого ракурса». «Но ты права. Другие люди делают тебя лучше или хуже». «Гретель», — сказал и так далее, — «Лимпопо мертва?» Кровь словно отхлынула от ее лица, кожу стянула. «Почему ты это сказал?» «Ее нет с вами. Ты говоришь о том, как люди меняются, когда теряют любимых. Лимпопо умерла?» «Мы не знаем», — сказала Гретель. «Мне так не кажется», — заявил Керпс Лебедеп. «Это больше походило на похищение. Теми, кто убил тебя и Джимми». «Какого Джимми?» «Он пришел после твоего сканирования. Парень, что выгнал вас всех из бандажа и брекетов. Лимпопо рассказывал мне эту историю». Инфографика заплясала. «Ах, это Джимми! А что он вообще делал вместе со мной и Лимпопо? Вы вдвоем вернулись, чтобы спасти его. Он не мог идти, отмороженные пальцы ног. Они взорвали комплекс Тедфорда. Мы ушли. Он был в скверном состоянии, приплелся в Тедфорд совсем никудышным. У него не было времени подлечиться, прежде чем нам пришлось уходить. Мы не смогли найти его скан». «Но у вас есть скан Лимпопо?» «Да», — сказала Гретел. «Что?» «Что?» «Гретел, я, возможно, сумасшедший, но не дурак. Я мертвый, но не сумасшедший. Так что насчет скана Лимпопо?» «Мы не хотели запускать его, потому что она все еще может быть жива. И это будет очень странно — запустить еще живого человека. Если она вернется сюда живой и невредимой, а здесь работает ее сим, то ей придется убить версию себя или жить с этим». «Неужели?» «Ну да». «Тогда почему у Керпслебедеба такой вид, будто ты мне сейчас компостируешь мозги?» Тот пожал плечами, забыл, что он нашел камеру. Гретел встала, прислонилась к стене и уставилась в потолок. «Что насчет Лимпопо, Керпслебедеб?» «Мы делали сканы, начиная с толпы ученых и, как ни странно, двух случайных наемников в университете ушельцев, затем еще немного в Б&Б и чуть больше в космическом городке. Они все разные, сделаны с использованием разных методов постобработки, различной калибровки, разного оборудования, да и вообще все сканы сделаны по-разному. Сейчас ушельцы по всему миру пытаются делать сканы, и все используют какие-то собственные идеи и технологии. В общем, полная каша. Одна рабочая группа изобрела стандартный способ упаковки данных и предварительного их опробования для проверки, ну, станут ли они работать в конкретном СИМе. Это показатель достоверности работы каждого мозга в банке. Отдельное число, показывающее, знаем ли мы, как вернуть к жизни этого человека». «Ну, пока вроде все понятно. Когда меня сканировали, все было хаотично. А скан Лимпопо не так хорош, как можно было бы надеяться. Твой скан 9,8. Ее скан 1,76. «Да, на шкале от 1 до 10, верно?» «Верно». «Черт, как я рад, что сейчас я сим, и есть код, который не дает мне расчувствоваться. Есть часть меня, знающая, что эти новости могут привести меня к самоубийству, если воспринимать вечность как свои мозги в банке, а Лимпопо мертва навсегда». «Все не совсем так. Я понимаю, что ты чувствуешь. Никто ничего не слышал о Ласке уже несколько месяцев. Ее скан 2,4, но этот показатель не означает вероятность того, сможем ли мы когда-нибудь запустить СИМ. Он означает вероятность того, что мы сможем запустить этот СИМ прямо сейчас. Проблема моделирования человеческого сознания на компьютеризированных носителях является очень комплексной. Ее пытаются решить уже многие годы. Сформировалась уже чуть ли не религия. Та сингулярность, о которой все так много говорили. Мы действительно совершили прорыв, он привел к нескольким грандиозным успехам, включая тебя, включая эту беседу. Но самый важный фактор этого прорыва не в том, что сейчас мы можем делать нечто, что не умели раньше, а тот факт, что мы добиваемся результатов. Что будет наиболее вероятным? Что мы сделали один единственный прорыв. Или же это лишь первое из целого ряда последующих достижений? Я не знаю ответа. Никто не знает. Это набор данных с одной точкой. Прорыв. Но чувствовалось, что и так далее восхищен. Его инфографика это подтверждала. Более того, ты знаешь, что Симбес работал, но являлся несовершенной стимуляцией. Ее сломанный нестабильный СИМ способствовал созданию стабильной версии. Отныне будет появляться все больше выдающихся, даже легендарных ученых, которые будут работать в виде СИМов, запускать по несколько копий себя, создавать резервные копии различных версий себя и восстанавливаться из этих резервных копий, если, например, эксперименты не удались. Они смогут мыслить так, как мыслили раньше своими мясными мозгами, а также осознавать такие вещи, о которых раньше даже не могли подумать. Мы разработали механические компьютеры, которые помогли нам создать электронные калькуляторы, помощники в построении полностью программируемых компьютеров. Мы построили наковальню, позволившую нам сделать инструменты, которые позволили создать наковальню для производства более лучших инструментов, которые позволят сделать наковальню... Я понял. Я думал, что симы устойчивы к бесконечным циклам. Бытие мясной личности кажется довольно жалким. Так и есть, она тяжело вздохнула. Мне хотелось бы оцифровать мои мозги, не дать сбиваться с пути. Но мне так ее не хватает. Керпс Лебеде обнял ее. Она позволила ему это, положив голову на его худую грудь, вдыхая его мальчишеский пот с душком лишайниковой текилы и чечевичной веганской грибковой культуры. Она не часто давала людям обнимать себя. Наверное, это нужно было начинать исправлять. Ей сейчас так этого недоставало.